Конфедерация Делус. Господин генерал, у нас срочное сообщение с территории Федерации Нивы. Вежливо постучавшись в кабинет руководителя департамента разведки, который уже как раз собирался идти на очередной доклад к вождю, проскользнул его заместитель, который был типичным представителем расы высших. Это был достаточно высокий и широкоплечий молодой разумный, с фактически белоснежными волосами. Появился бы такой разумный на далекой планете Земля, про которую высшие даже не знали, то такого представительного персонажа назвали бы типичным арийцем. Но здесь, на обитаемой планете в системе Дахайца, этот внешний вид был обыденностью. Его европейское лицо с четкими и правильными чертами было стандартным для представителей высшей касты Конфедерации Делус, а слегка надменный взгляд он не мог скрыть даже в присутствии вышестоящего руководства, что изрядно раздражало и даже смешило старого и опытного генерала Самра Прага. Да, этот молодой разумный имел прямое отношение к новому поколению высших, так называемая «вторая» или «новая волна», и вроде бы у них были усиленные свойства в отношении работы с энергиями пси. По сути, представители этой самой новой волны все были одаренными, чего никак не скажешь про высших старой волны, хотя внешне они не очень-то и отличались. Кстати, к старой или первой волне имел отношение и сам старый генерал Самар Праг, только если низших офицеров даже в его департаменте меняли на таких вот выскочек буквально по щелчку пальцев, то его сместить с должности подобным умникам не получится еще долго, всего лишь по той причине, что у него было достаточно опыта, чего явно не было у всех этих разумных, так что в сложившемся положении все они были вынуждены к нему прислушиваться, хотя бы временно, и это данных индивидуумов явно злило, ведь они уже считали себя высшей кастой, даже над высшими первой волны, теперь же они были вынуждены ему подчиняться, и это их явно раздражало. Наш агент с территории Федерации Нивы, именуемый Звездная система Барза, экстренно сообщил по секретному каналу информации о том, что на территории Федерации происходит активное перемещение военных подразделений. Наконец-то, дождавшись утвердительного кивания головой со стороны своего начальника, этот молодой разумный тут же принялся довольно громко и четко докладывать полученную информацию. По его данным, довольно крупная группировка военного флота Федерации в составе ударной группы, а также и одной мобильной базы, ушла в неизвестном направлении в сторону фронтира. Эта группировка базировалась поблизости от данной звездной системы, что явно привлекло его внимание. В первую очередь наш агент обратил внимание именно на тот факт, что по сути своего следования эта группировка боевых кораблей Федерации Нивы подобрала мобильный перерабатывающий комплекс, а также и группу из десятка шахтерских кораблей, которые должны были добывать какие-то минералы. По его выводам, скорее всего, представители Федерации обнаружили какое-то месторождение ценных ресурсов. По его подозрениям, это может быть Лерсий. Судя по всему, это какое-то достаточно крупное месторождение данного минерала, иначе какой смысл был срывать с места базирования достаточно крупное подразделение военных сил Федерации? Более того, судя по перемещению мобильной базы, военные Федерации намереваются это месторождение взять полностью под свой контроль, а также заблокировать ту самую звездную систему, где находится подобная рудная база. Он требует от нас инструкций. Что ему делать? К сожалению, точное направление перемещения группировки военного флота Федерации ему неизвестно, поэтому он и пытается получить от нас данные и новые инструкции. Тяжело вздохнув, старый генерал внимательно посмотрел на этого молодого разумного, который даже не задумывался о том, какую по своей важности информацию сейчас принес старому служаке, всю жизнь отдавшему на благо Конфедерации. Он просто продиктовал то, что ему прислали, но если бы он хоть немножко задумался, то понял бы, что в данном случае любое промедление смерти подобно. Если Федерация Нивы действительно обнаружила такие ресурсы, то по какой-нибудь глупости представители этого государства могут поделиться такими возможностями и со своими постоянными союзниками. А основным союзником у них была Республика Хагдан, являющаяся одним из самых серьезных врагов Конфедерации Делус. В этом случае без проблем такие дела не закончатся и для самих высших. Республиканцы тут же начнут усиливать свои боевые корабли и, скорее всего, начнут постройку новых мобильных баз. А если у них появится хотя бы еще пара таких кораблей, все это может закончиться очень плохо. Уже привычно подключившись к аналитическому кластеру искусственных интеллектов департамента, старый представитель элиты Конфедерации постарался быстро прогнать через их вычислительные мощности всю имеющуюся информацию и понял, что, сделав свои выводы, их агент явно не ошибся. Другого повода для такой передислокации военных кораблей просто не было. Тем более, если военные федерации подхватили с собой перерабатывающий шахтерский комплекс. То есть они хотят решить этот вопрос максимально эффективно, перерабатывая добытую руду на месте и поставляя на территории федерации уже практически чистые ресурсы, которые позволят им сразу пустить все это в дело. К сожалению, сам факт того, что агенту так и не удалось получить информацию о месторождении такой ресурсной базы, уже сводил на нет все возможные усилия военного флота Конфедерации, который также можно было бы передислоцировать в нужный участок пространства, чтобы лишить потенциальных врагов любых возможностей получить важные ресурсы, а при удачном стечении обстоятельств даже забрать их себе. Но эти вопросы решать сам Саммер Праг, как генерал и глава департамента разведки, в принципе не может. К сожалению, в его обязанности входил только сбор информации, а вот что делать дальше, будет решать уже сам вождь. Однако вождь мог дать ему нужные рекомендации, а значит, придется немного поторопиться с докладом. «Вы свободны. Как только я приму решение, то сообщу вам». Постаравшись как можно больше брезгливости вложить в свой голос, старый генерал отослал прочь своего помощника, который явно открыто сотрудничал с представителями службы безопасности Конфедерации. А эти разумные видели врагов буквально везде, и старый генерал их прекрасно понимал. Не так давно он обнаружил агентов даже среди своей собственной прислуги. Бывает и такое. Ведь среди многих разумных, которых могли бы попытаться заслать своих агентов на территории Конфедерации, высших не было никогда, поэтому они и проигрывали. Представители низшей касты в их государстве никогда не могли иметь доступ к какой-нибудь важной стратегической информации, поэтому их легко было вычислить, вражеских агентов. Быстро собрав все нужные документы, а также информацию этого агента, которая пришла как нельзя вовремя, старый генерал решительно направился прочь от своего кабинета. Сейчас ему надо было прийти на прием к вождю и сделать свой еженедельный доклад. Хотя там, по сути, ничего нового не было. Ищем, стараемся, подбираемся. Все стандартно. Однако вот эта информация могла исправить положение. А то в последнее время все остальные главы военных департаментов, да и глава департамента наследия, слишком сильно начали подзуживать старого генерала, требуя от него все больше и больше информации о потенциальных врагах их государства. Честно говоря, у старого разумного уже даже появлялось стойкое предположение о том, что кто-то из этих двоих разумных, являющихся достаточно древними по возрасту, имеют какие-то знания или, возможно, даже предчувствия, толкающие их на подобную спешку. Но тут была и сложность. Такая нервозность не способствует хорошей работе. Особенно для сотрудников департамента разведки. Они должны действовать взвешенно и осторожно. А если они будут спешить, то все их агенты банально провалятся. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что именно помощь департамента наследия, в котором проводились самые различные эксперименты, и помогала сейчас департаменту разведки по внедрению агентов на территории того же самого «Содружества». Ведь именно там старательно генетически модифицировали преданных разумных, превращая их в тех, кто должен был занять свое место на территории других государств-сателлитов Содружества. Не так давно они даже создали одного представителя расы Ашкамази, чтобы тот постарался укрепиться на позициях в империи этих негуманных существ. Хотя, честно говоря, самому старому генералу было жалко этого разумного, который ради дела Конфедерации пошел на подобную глупость. Ведь теперь он на всю свою оставшуюся жизнь будет обречен быть негуманным монстром. Но ведь в душе он оставался тем самым высшим, да и параметры его тела были куда более усиленными, чем у тех же самых разумных, имеющих отношение к этой расе по праву рождения. Сейчас же самому старому генералу нужно было думать о других проблемах, которые назревали буквально по ходу. Ведь пока он дошел до своего глайдера, на котором отправился в сторону резиденции вождя, к нему пару раз подскакивали подчиненные, передавая тот или иной отчет. Во-первых, сразу стоило отметить тот факт, что они не знали о том, какое значение для государства имеют все эти отчеты, так как поставлены на эти должности. Изрядно раздражало самого Саммера Прага, так как его об этом просто не спрашивали, заменяя опытных специалистов этими выскочками из новой волны, что, по его мнению, было весьма серьезной ошибкой. А во-вторых, не стоит забывать о том, что все эти отчеты могут повлиять на его доклад перед вождем. Это тоже было весьма важно. Хотя, пока он направлялся в резиденцию этого самого могущественного в Конфедерации разумного, генерал не увидел во всех этих отчетах ничего ценного. Все было как обычно. Кто-то где-то конфликтовал, кто-то где-то пытался старательно интриговать. Все это так, мусор. А вот сообщение с территории Федерации Нивы вполне могло пригодиться для необходимого антуража, потому что в последнее время те же самые представители Департамента военных сил Конфедерации начали обвинять старого генерала в том, что он лично ничего не делает для возвышения дела вождя, а это было плохо. Еще несколько таких намеков, и Самар Прак окажется сам среди подопытных в департаменте наследия. Превращаться в какого-нибудь монстра, которому суждено остаток своей жизни провести в клетке, где над ним будут ставить различные опыты. Верный служака конфедерации явно не хотел, так как понимал, что для него подобное ничем хорошим не закончится. «Итак, генерал, по сути, вам нечего нам нового сообщить?» Деланно равнодушно усмехнулся адмирал военного флота конфедерации, который также присутствовал на очередном докладе и при этом гордо принялся рассказывать о том, что его пограничные подразделения старательно гоняли каких-то там негуманоидов по территории фронтира. «Вы постоянно нам рассказываете о том, что что-то там делаете, а доказательств-то у вас никаких нет. Вы бы хотя бы хоть что-нибудь бы нашли, а то все ищете и ищете. Зато средства с бюджета конфедерации получать не забывайте». «Прошу прощения, уважаемый адмирал, но вы, кажется, совсем немножко ошибаетесь». Криво усмехнувшись, генерал Самар Прак достаточно быстро перекинул на главный экран личного кабинета вождя, где сейчас шло это совещание, то самое сообщение с территории Федерации, которое буквально в этот день с утра получил. «Вот уведомление от нашего агента о том, что на территории Федерации Нивы началась значительная перегруппировка военных подразделений». «Если вам, конечно, это интересно, довольно крупная группировка военных сил Федерации ушла на территорию фронтира. Случайно это произошло не из-за вас и ваших шалостей на тех территориях? Может быть, они там за вашими летучими эскадрами сейчас охотиться будут, а потом на Совете Содружества предъявят нам обвинение в том, что ваши военные намеренно устраивали конфликты и провокации? А что? Вполне возможное развитие событий». С учетом того, что в этой группировке пошла и мобильная база. Естественно, что присутствующий здесь же вождь тут же перевел свой тяжелый взгляд на адмирала, который сразу же принялся бормотать какие-то нелепые оправдания, пытаясь объяснить причину для подобных телодвижений со стороны потенциального противника. Сам же генерал позволил себе некоторое время молчать и наслаждаться всем этим, ведь сейчас он видел то, как его старый противник, который достаточно долго и предвзято относился к нему лично, сейчас был вынужден старательно оправдываться и искать доказательства собственной невиновности. «Судя по всему, генерал, у вас есть информация о том, что на самом деле там произошло?» Тяжелый взгляд вождя, который сейчас выглядел как достаточно молодой высший из второго поколения, плавно переместился с уже начавшегося задыхаться адмирала на главу департамента разведки. «Будьте добры объяснить мне то, что вы сейчас сказали. Куда именно могли направиться эти подразделения Федерации Нивы? Что эти разумные, а главное, где разыскивают? Куда ушла эта группа боевых кораблей? Неужели у Федерации с кем-то возник какой-то конфликт? Но если все обстоит именно так, то тогда бы и Республика Хагдан проявила бы активность. Но их боевые корабли, насколько мне известно, продолжают находиться на месте постоянной дислокации. Я бы не обратил внимания на вашу случайную оговорку. Но мобильные базы являются весьма важными стратегическими ресурсами для любого государства-сателлита Содружества. То есть такие корабли не могут просто так взять и куда-то перебазироваться. Тем более в сопровождении достаточно крупной ударной группировки, как вы утверждаете. Поясните мне то, что хотели сказать. Прошу прощения, мой вождь. Сразу же по привычке вытянулся перед этим могущественным разумным генерал Самар Прак, буквально до самых пяток ощущая трепет от того, что сейчас у него есть возможность верой и правдой послужить своему государству. Дело в том, что наш агент, передавший эту информацию, сделал свой анализ всего происходящего, и по его выводу получается так, что представители Федерации Нивы где-то на территории фронтира обнаружили крупное месторождение важных стратегических ресурсов, которые сейчас и пытаются взять под свой полный контроль. Причиной для таких выводов стало именно то, что эти разумные, при уходе в прыжок, подобрали перерабатывающий комплекс одной шахтерской компании. Мобильная база взяла на борт перерабатывающий шахтерский комплекс, попутно подобрав еще и десяток добывающих шахтерских кораблей. Судя по тому, какую группировку отправили туда представители Федерации, можно понять, что речь идет об очень крупном месторождении стратегически важных ресурсов. По нашим выводам, это может быть, скорее всего, крупное месторождение Лерсия. К тому же, в пользу вывода о том, что в данном случае мы имеем дело именно с таким фактом, говорит еще и то, что в Федерации произошла достаточно серьезная чистка в Департаменте службы безопасности в звездной системе Барза. Скорее всего, эти разумные хотели получить какую-то свою выгоду от такой находки. Однако их быстро вычислили и постарались убрать от возможности хоть как-то повлиять на эту ситуацию. Слишком жестко и серьезно они взялись за это дело, что сразу говорит о том, что такое месторождение может быть очень крупным, возможно, даже самым крупным из имеющихся сейчас в распоряжении всех государств-сателлитов Содружества. «Вы хотите сказать, что это месторождение может быть даже крупнее, что все те, что имеются в нашем распоряжении?» Задумчиво выдохнул вождь и, медленно поднявшись из своего огромного кресла, прошелся по кабинету. «Это очень настораживающие новости. А почему вы вначале сказали о том, что это может как-то иметь отношение к тем самым шалостям, которые старательно устраивали наши пограничные силы на территории фронтира?» Тяжелый взгляд молодого высшего, в чьем теле сейчас находилась сущность вождя, который туда переместили при помощи артефакта древних одноразовый заместитель, снова обратился на старого адмирала, который сразу принялся судорожно потеть, видимо, уже сам прекрасно понимая, что даже такая оговорка старого разведчика не была случайной. А значит, сейчас будет нанесен контрольный удар. Честно говоря, старому генералу уже надоело то, что этот адмирал так старательно кичится тем, что его подчиненные устраивают на территории фронтира. По сути, это все глупости, не стоило так поступать, хотя бы по той простой причине, что все это становится всего лишь очередным раздражителем и тем самым фактом, который действует как раз не в пользу конфедерации. Агентам его департамента становится куда сложнее работать, когда происходят такие столкновения, ведь эти умники не придумали ничего другого, как начать использовать сотрудников департамента разведки и результаты их работы для того, чтобы иметь возможность наносить такие точечные удары по потенциальному противнику. И все для них вроде бы было нормально. Вот только тот факт, что они старательно наносили удары именно по уязвимым группам противника, говорил о том, что в данном случае информация о том, какие силы используют военные группировки противника, попадает в руки военных конфедераций, практически сразу выдавал наличие поблизости агентов высших. И это был очень важный факт. Из-за этих глупостей департамент разведки уже потерял несколько достаточно важных агентов, а ведь генералу потом приходилось объяснять все возможные провалы лично вождю, хотя во всем этом не было вины именно его сотрудников. Так что теперь пришло время рассчитаться, и именно поэтому генерал Самар Праг, спокойно посмотрев в глаза вождю, принялся говорить. «Прошу прощения, мой вождь, за то, что отвлекаю вас от насущных дел». Показательно тяжело выдохнул старый генерал, мазнув торжествующим взглядом по адмиралу, который практически сразу побледнел, как снег, на горных вершинах родной планеты старого генерала. «Но я могу сказать только одно. Дело в том, что усиление подобной боевой группы, в которой ушло также и несколько тяжелых кораблей класса линкор и тяжелый линкор, именно мобильной базы явно было не случайно. На самом деле для охраны любого рудного месторождения в данном случае хватило бы и тяжелых кораблей, входящих в эту боевую группировку. Однако с учетом всех последних событий на территории фронтира, где подчиненные нашего героического адмирала старательно устраивали различные беспорядки, выбивая пограничные патрули сопредельных государств, можно понять попытку руководства Федерации Нивы усилить эту группу боевым кораблем класса «Мобильная база». И я не удивлюсь, если туда же будет передислоцирован немного позже и другой такой же объект. Все только для того, чтобы защитить важные стратегические ресурсы от нападок кораблей нашего государства. Если бы этого всего не было, то военные федерации, учитывая слабость тех же самых пиратских кланов, явно постарались бы отправить на это дело максимум усиленную эскадру. Ну, от силы 3, а то и 4 линкора в сопровождении нескольких кораблей поменьше. Тут же речь идет именно о достаточно сильной группировке, которая напоминает по своей численности и огневой мощи полноценный ударный флот. К тому же наш агент обратил внимание также и на активизацию пары корпораций, которые занимаются строительством станций. То есть, как я понимаю, было найдено место рождения ресурсов, которое имеет просто невероятное значение. С учетом всего этого можно понять, что в данном случае речь идет о полноценном взятии под свою юрисдикцию какой-то звездной системы. Что это за система, мы пока что не знаем. Именно из-за стараний нашего адмирала, который совершенно случайно забыл о том, что использовать информацию, поступающую от наших агентов, просто глупо и предосудительно. Наша агентурная сеть в последнее время сильно пострадала. Вот анализ всех этих событий. Как видите, мой вождь, практически все наши агенты были провалены именно после того, как адмирал радостно рассказывал о героических похождениях своих бойцов на территории фронтира. Да, может быть, он и демонстрировал потенциальным противникам силу наших воинов, Но у всех наших врагов тут же возникает закономерный вопрос о том, откуда он имел столь точную информацию о численности потенциальных противников. Как факт, можно понять, что у них в тылу были наши агенты. Тут не надо быть особо мудрым разумным. Достаточно и того фактора, что после всего того им надо всего лишь проверить разумных, которые имели доступ к этой информации. Как видите, против нас сейчас действуют отнюдь не идиоты. Они достаточно быстро вычислили агентов, которые передавали нам информацию, воспользовавшись которой, воины нашего героя-адмирала проявляли чудеса храбрости. Только вот кто из его героически подчиненных теперь заменит моих агентов, проваленных по его глупости? У нас теперь достаточно большой сектор оказался неприкрыт, а рассказывать вам о том, какие силы и средства нам приходится вкладывать в агентуру, я не буду. Мой вождь, я думаю, что вам об этом лучше расскажет глава департамента наследия, ведь именно этот департамент помогает подготавливать нам агентов, которых мы отправляем в тылы потенциального противника. Каждый такой агент стоит дороже, чем линкор, однако нашему адмиралу на это все просто плевать. Почему бы не расходовать тех, чью деятельность он просто не видит и не в состоянии оценить? «Итак, адмирал, что вы на это теперь мне скажете?» Резко сузив свои светлые глаза, вождь медленно повернулся к провинившемуся разумному, который сейчас, сидя прямо перед ним, судорожно хватал открытым ртом воздух. «Как я вижу, на все эти обвинения вам ответить просто нечего. А кто вам разрешил устраивать такие фокусы при помощи агентуры данных департамента разведки? Вы хотя бы понимаете то, какие ресурсы вы потратили на собственные прихоти? Да, сейчас по всей территории конфедерации про ваши подразделения ходят целые легенды. Практически единственный боевой адмирал, чьи бойцы практически каждый день могут проливать чью-то кровь. Только вы почему-то забывали меня уведомить о том, что именно из-за вас наше государство постепенно теряло свои позиции на другом участке этого фронта. Я могу узнать у вас о том, почему вы это от меня скрывали». Было заметно, что старый адмирал судорожно старается хоть немного прийти в себя, чтобы попытаться хоть как-то ответить на прямой и недвусмысленный вопрос вождя. Однако его ответа никто не ждал. В углах кабинета тут же, словно неведомые тени, материализовались телохранители вождя, которые могли спокойно убить любого присутствующего в этом кабинете, если только посчитают, что этот разумный представляет из себя хоть какую-то угрозу для их объекта охраны. По сути, в конфедерации поговаривали, что это даже не живые разумные, а какие-то киборги, но сейчас они действовали явно по приказу хозяина кабинета. Практически безмолвно проскользнув к этому старому офицеру, вывернули ему руки и поволокли прочь, уже даже не обращая внимания на то, что адмирал все еще пытался что-то сказать вождю. Пара резких ударов под дых заставили этого старика судорожно закашляться, и пока он кашлял, его просто выволокли прочь. «А почему вы, генерал, мне только сейчас об этом доложили?» Все так же задумчиво повернулся к главе департамента разведки вождь, и теперь немигающий взгляд его холодных льдистых глаз смотрел прямо в глаза старого высшего. «Почему вы раньше не сказали мне о том, что этот адмирал так себя ведет? Я уже приказал расформировать его подразделение, а всех офицеров, которые принимали участие в этой охоте, показательно наказать. И меня не интересует то, к какой именно волне высших они относятся. Голову иметь на плечах надо. Никто даже не подумал о том, каким образом они получают информацию о полноценном передвижении войск противника и о том, откуда и когда появится возможная угроза. Но вы-то куда смотрели?» «Мой вождь, я признаю свою вину, но мне есть что сказать в свое оправдание». Устало вздохнув, генерал Саммер Прак принялся отвечать на такой прямой и недвусмысленный вопрос с явным обвинением со стороны руководителя довольно крупного и могущественного государства. «Я могу сказать о том, что все это время пытался говорить про то, что каждый раз после такого столкновения бойцов адмирала мы несем потери, и могу предоставить протоколы всех этих докладов, только вот как оказалось, меня никто особо не слушает. Как факт, все мои попытки оказались безрезультатными. В результате всего этого я понял, что мне нужно привлечь ваше внимание именно эффективностью моей службы. И я даже собирался подать в отставку. В последнее время в моем департаменте началась кадровая перестановка. Всех моих опытных агентов и сотрудников начали заменять представителями новой волны. Может быть, эти молодые разумные более совершенные, чем мы. Но у них опыта нет, зато гонора немерено. В результате этого данные индивидуумы всего лишь добиваются того, что по сути нарушает всю работу департамента разведки. Вот, например, вполне типичный факт. Мой секретарь-помощник, который должен будет, как я понимаю, впоследствии заменить меня на этом посту, имеет отношение к такой же партии высших. Новая волна. Вот только вместо того, чтобы вовремя принести мне доклад с этим самым донесением, этот разумный потратил целый час на то, что подбирал себе соответствующий этому моменту костюм в виде форменного комбинезона. Как факт, можно понять, что для этого разумного внешний вид важнее эффективности. То же самое я могу сказать и про все пополнение новой волны. Эти разумные считают себя высшей кастой даже по отношению к таким же, как и они сами, высшим, только из старой волны. Я все, конечно, прекрасно понимаю, но считаю, что для департамента разведки подобная халатность просто недопустима. В моем департаменте нет места для тех, кто думает именно о своей внешности, но никак не о том, как более эффективно приносить пользу государству. Более того, я думаю, что такая показуха нужна только для тех, кто марширует по различным площадям, пытаясь привлечь к себе внимание молоденьких девушек. А в моем департаменте необходимо работать. У меня таким разумным места нет. Может быть, я чего-то и не понимаю во всем происходящем. Однако, мой вождь, я вынужден просить вас о том, чтобы мне вернули моих старых подчиненных. Мой предыдущий секретарь и помощник никогда бы не допустил такого. Ведь я вижу по времени регистрации, что это сообщение от агента пришло гораздо раньше, чем мне его доставили. Регистрацию на эскине департамента никто не отменял. Именно поэтому я понимаю, что сейчас нужно действовать более осмотрительно. Обновление крови необходимо, это естественный процесс эволюции. Однако нельзя отбрасывать просто так в сторону опыт, наработанный десятилетиями верной службы. Теперь я готов. Пожалуйста, мой вождь, где ваша охрана? В ответ на последнее высказывание старого генерала, молодой высший, в теле которого сейчас и находилась сущность вождя, коротко рассмеялся и спокойно махнул рукой, давая возможность Самру Прагу сесть на свое место. «Вы слишком важны для нашего государства, генерал, поэтому перестаньте выдумывать». Тяжело вздохнув, вождь сел в свое кресло и устало прикрыл глаза, откинувшись на спинку. «Я сам вас прекрасно понимаю». Прекрасно понимаю все то, что сейчас творится в вашей голове. Именно поэтому я и вынужден отказать вам в вашей отставке. Ситуация сложилась слишком серьезная, чтобы мы могли себе позволить подобную утрату таких ресурсов. Ваше предложение я рассмотрю и думаю, что положительно. Можете возвращать своих специалистов назад. Всех молодых представителей новой волны отправим на переподготовку. А то они точно слишком много стали себе позволять. «Я в них разочарован, так им и передайте». Последние слова хозяина кабинета, как и его тяжелый взгляд, были обращены как раз главе департамента наследия, которая также сидела здесь, уже привычно заняв довольно большое кресло, стоявшее в углу. Эта женщина тоже выглядела немного странно. Генерал прекрасно знал возраст этой женщины. По сути, Аида Нильфцер была ровесницей вождя, а ему не так давно стукнуло уже по 1000 лет. Сейчас она также находилась в теле молодой женщины, высшей, явно имевшей отношение к новой волне этих модифицированных разумных, и после утверждения вождя о том, что его разочаровали представители новой волны, она весьма недовольно поморщилась. В данном случае что-либо поделать она в принципе не могла, ведь во всей этой ситуации основная проблема заключалась именно в том, что эти разумные почему-то возомнили себя чуть ли не особыми существами, тем более, что даже сам вождь сейчас выбрал себе тело разумного именно из новой волны. Хотя старому генералу и так было понятно то, почему он это сделал. Он хотел прочувствовать себя на месте разумных, которых создавали по его приказу, и в данном случае все было закономерно и вполне понятно. Однако предвзятое отношение к разумным, которые всю свою жизнь верой и правдой служили государству, а теперь оказались просто персонами второго сорта, явно переходило уже все возможные границы. Может быть, хоть теперь, столкнувшись с тем фактом, что эти разумные не настолько уж превосходные специалисты, вождь все же вспомнит о своих старых подчиненных, которые всю свою жизнь положили на благо конфедерации. Это Самру Прагу не было известно. Но сам факт того, что его все же выслушали и даже не наказали, немного радовал душу старого генерала. Как и следовало предполагать, вождь тут же сосредоточился на обсуждении того факта, который обнаружил агент департамента разведки. Кстати, как только адмирала выволокли прочь охранники вождя, на его место тут же вошел другой разумный – заместитель адмирала, который тут же принялся фиксировать все замечания руководителя конфедерации. Вождь быстро продиктовал ему все необходимые инструкции, а также приказал кораблям-разведчикам провести проверку ближайших территорий фронтира. Не хватало еще, чтобы этот источник потенциального усиления противника оказался где-то поблизости от границы его родного государства. Это надо было пресечь сразу и на корню. К тому же надо было выяснить и слабые стороны возможной позиции разумных, которые решили сыграть в свою собственную игру на территории фронтира. Если получится, то все будет хорошо. Департамент разведки получил приказ о том, что их агент должен был как можно осторожнее попытаться выяснить все, что только возможно, о том, куда именно отправился этот своеобразный усиленный флот Федерации Нивы, и как только он это узнает, то пусть убирается оттуда. Такие агенты нужны Конфедерации живыми, это был плюс, огромный плюс для департамента разведки. Как только генерал Саммер Прак вернулся в здание своего департамента, то тут же понял, что приказы вождя уже вступили в силу, так как появилось много старых знакомых лиц, а молодежь в виде представителей той самой новой волны банально исчезла. «Главное, чтобы они хотя бы дела свои передали», – тихо пробормотал старый генерал, хотя и сам сейчас прекрасно понимал, что это все было из разряда бесплотных мечтаний, но он был рад тому, что хотя бы вернул на службу своего старого и верного помощника. А когда тот услышал о причинах такой каверзы, а также и о том, что тот молодой разумный, который его сменил на этом посту, перед тем, как идти на доклад с важным сообщением, долгое время прихорашивался, то принялся хохотать, сразу же напомнив генералу тот случай, когда он сам посреди ночи вломился в его дом, даже не обращая внимания на то, что в тот момент Саммер Прак был не один, и все только из-за того, что у него было экстренное сообщение с территории Республики Хагдан, хотя и сам его помощник в тот момент выглядел не очень презентабельно. Но это не имело значения, значение имело только эффективность. А в таких делах буквально мгновения могут решать все. Тот же молодой разумный думал о себе, а никак не об эффективности, что стало результатом последующих действий. Честно говоря, вспомнив об этом жутком слове, которое для кого-то могло звучать вполне обыденно – переподготовка, старый генерал тут же ощутил в своей душе какой-то своеобразный озноб. Он понимал, что все это явно не случайность. Всего лишь по той причине, что в данном случае это могло означать все что угодно, начиная с того, что их просто отправят служить куда-нибудь в пограничные гарнизоны на весь остаток жизни, и заканчивая тем, что их могут действительно пустить на опыты в том же департаменте наследия. И эта неизвестность могла убить кого угодно. Но учитывая тот факт, в какой организации работали эти разумные на данный момент, перед тем, как случился этот казус, можно понять, что сначала им старательно сотрут память. Превращаться в безмозглого болванчика генерал не пожелал бы никому, даже своим врагам, но тут уже ничего не поделаешь, что случилось, то случилось, надо было старательно выполнять свои обязанности, а не маяться дурью, таких глупцов в департаменте разведки быть не должно. Тяжело вздохнув, генерал старательно принялся формировать пакет инструкций для агента в системе Федерации Нивы, известной под наименованием Барза, которому предстояло сейчас очень много работы, так как в данном случае ему придется позаботиться обо всем, что напрямую касается интересов их государства на территории, которая им на данный момент не принадлежит, им нужна информация. Корабли-разведчики могут все-таки попытаться найти то самое место, куда отправился военный флот Федерации. Вот только подобное связано с определенным риском. Будет куда проще, если такая информация поступит от агента. Но в первую очередь надо предупредить агента о том, чтобы тот заранее подготовил для себя все необходимые пути отступления, потому что в данном случае ему придется бежать. Слишком важная информация для любого из государства. И надо быть полным глупцом, чтобы недооценивать потенциальную угрозу с этой стороны. А старый генерал таким глупцом не был, так же, как и его полевые агенты. Тяжело вздохнув, этот необычный разумный, которого все население Содружества знало под именем Вождь, и даже сам уже забыл о том, как его когда-то звали, медленно повернулся к замершей в своем кресле молодой женщине. «Ну и как ты мне все это объяснишь?» После того, как офицеры, какие были в помещении кабинета на докладе, покинули его, и все необходимые приказы были розданы, молодой разумный, в теле которого поселилась сущность, по сути, уже древнего разумного, вождь медленно повернул свой тяжелый и немигающий взгляд в сторону такой же молодой женщины, взгляд которой по возрасту не уступал его собственному. «Вообще-то, от представителей новой волны ожидалось совершенно другое. А тут я уже не первый раз слышу о том, что они ведут себя слегка предвзято по отношению к представителям старого поколения. Нужно ли мне тебе объяснять, что это просто недопустимо?» «Они обязаны иметь хоть какое-то уважение в отношении тех, кто прошел гораздо больше испытаний и практически всю свою жизнь служил нашему государству. Если ты не можешь это объяснить им, то это сделаю я. Каким образом я это сделаю, надеюсь, тебе объяснять не нужно». «Да все я прекрасно понимаю», – раздраженно проговорила женщина, медленно потянувшись всем своим достаточно роскошным телом, на которое вождь вообще не обращал никакого внимания. «Лучше давай подумаем кое о чем другом. Что могло так заинтересовать руководство Федерации Нивы на территории Фронтира, что те даже додумались послать на эту территорию целый флот, да еще и с мобильной базой? А сам факт того, что оживились корпорации, которые строят боевые станции, причем последних поколений, тебе это ничего не напоминает?» «Конечно, напоминает. Еще как напоминает!» Стараясь сохранить ледяное спокойствие на лице, криво усмехнулся в ответ вождь. «По крайней мере, мне это все напоминает подготовку полноценного форпоста где-то на границе. Или даже на территории противника. Скорее всего, сейчас тот самый флот, который был послан на территории периферии Фронтира и неизведанных регионов, будет защищать территорию, а следующим караваном пойдут туда тяжелые грузовые корабли, которые повезут какие-то ресурсы для строительства полноценной боевой базы, включая сюда и боевые станции. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что на складах Федерации Нивы не бывает ни одной боевой станции в разобранном виде. У них всегда должно быть что-то подобное на всякий случай. Мало ли что может случиться. Может быть, будет нужда в срочном порядке, как во времена войны с архами, разворачивать какие-то оборонительные рубежи на пути следования вражеских войск. Это проще всего сделать именно таким образом, выстроив из подготовленных заранее модулей полноценную боевую станцию, так что она наверняка позволит перекрыть направление движения и сдержать приближающиеся войска хотя бы какое-то время, достаточное для перегруппировки собственных войск. Значит, можно понять главное. Они собираются где-то обосноваться на достаточно долгое время. Долгое даже по меркам целого государства. Простое рудное месторождение – это не показатель. Ради этого хватило бы и одной-двух эскадр их флота. Однако здесь мы видим, что была отправлена полноценная боевая группировка, да еще и с мобильной базой. Добавь сюда станции, и ты получишь полноценный укрепленный район. Кому и зачем это может понадобиться? Тем более та самая чистка, которую устроили среди сотрудников службы безопасности. У меня создается такое впечатление, будто они заранее старались обрубить все возможные хвосты, которые могли бы вывести не только нас на правильные ответы, и это мне кажется уже очень и очень странным. Вот именно поэтому я и хочу попробовать отправить в ту самую звездную систему Федерации, где была обнаружена такая интересная информация, пару своих агентов. Не слишком громко проворковала Аида, но, заметив косой взгляд со стороны вождя, тут же подняла руки ладонями в его сторону, словно стараясь защититься от его преждевременного гнева. «Подожди, не спеши, дай договорить. В первую очередь эти разумные будут поддерживать наших агентов и в случае нужды прикроют нашего агента из департамента разведки, который, возможно, будет вынужден срочно уходить с места своего базирования. А так они просто присмотрят за ситуацией. Да, они тоже имеют отношение к новой волне, но эти ребята находились под моей личной опекой и юрисдикцией, так как проходили специальное обучение. И я уверена в том, что они не смогут вмешаться в нужный момент, и какую-то излишнюю активность они проявлять не будут. К тому же я им еще и дополнительно объясню всю стратегию. Они будут знать, что головой отвечают за жизнь нашего агента, поэтому сами сделают все возможное. Так что они будут, так сказать, его группой подстраховки. Попутно мы посмотрим на то, как они будут действовать в полевых условиях. Нет, я не спорю. Все те разумные, которые уже провинились и продемонстрировали свое глупое поведение, будут наказаны. Вообще-то, когда их выпускали в тех же самых академиях, им должны были объяснить, что к заслуженным ветеранам надо относиться достойно и уважительно. Однако само понятие замены старых и опытных на многообещающих молодых специалистов в данном случае сыграло само против нас. Мы хотели всего лишь обновить кровь, но поступили слегка неразумно. Надо было прикрепить этих молодых специалистов как стажеров к старикам, чтобы они переняли у них весь опыт и в конце концов учитывали правила поведения. Вот только, как видишь, не все представители из департамента планирования поняли наш замысел. Давно уже надо эту контору встряхнуть как следует. Дай добро, и я перетряхну их как следует, что они даже дышать будут только по твоему разрешению. В ответ на слова этой женщины вождь мог только кивнуть головой. Ну а что он мог вообще тут сказать? Ему было достаточно и того факта, что в данном случае именно департамент планирования, на который у него были достаточно большие планы, и сотрудники которого раньше никогда не совершали таких просчетов, подвел в этот раз руководителя конфедерации. По сути, им все объяснили, и они должны были действовать размеренно, подготавливая специалистов и постепенно заменяя старую кровь новой, а старики, отслужившие свой век, должны были постепенно уйти на заслуженный покой, и все было бы нормально. Однако в последнее время сам факт того, что вождь выбрал в качестве нового тела для себя представителя новой волны, сыграл довольно жестокую шутку. Все только по той причине, что представители старой волны сразу посчитали себя в чем-то ущемленными, а эти разумные, имевшие отношение к новой волне, начали думать, что они элита. Как факт, ситуация стала куда сложнее, чем можно было себе представить. Вообще-то сам вождь рассчитывал на то, что привычные ему подчиняться разумные постепенно поймут, что происходит, и по крайней мере станут вести себя куда спокойнее. Однако все пошло буквально наперекос, и результаты этой ошибки не заставили себя ждать. Типичным примером было именно то, что вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, сотрудники военной структуры, от которых зависит очень многое, банально занимаются какой-то чушью. Вместо того, чтобы выполнить обязанности, и это было очень плохо. Настолько плохо, что сам вождь не забыл отметить в одном из своих распоряжений именно этого разумного, который работал до этого времени у старого генерала Самра Прага, главы департамента разведки, тем самым заместителем отправить в какую-нибудь дыру в качестве младшего офицера. Пусть командует каким-нибудь десантом или штурмовым взводом в гарнизоне какой-нибудь шахтерской колонии. Вот там ему и будет самое место. В такие места обычно отправляли именно тех, кто вызывал прямое неудовольствие у самого вождя. А учитывая тот факт, что у всех высших буквально на генетическом уровне было прописано подчинение вождю, можно было понять, что этот разумный больше сам себя будет морально уничтожать за подобный провал собственной деятельности. Обговорив еще несколько насущных вопросов, Аида Нильфцер все-таки покинула кабинет вождя. Тот остался размышлять над тем вопросом, что же все-таки произошло в Федерации Нивы. Он сам прекрасно понимал, что таких случайностей в принципе быть не может. Слишком уж много странностей было связано с тем происшествием, про которое сообщил глава департамента разведки. Более того, сам вождь прекрасно понимал, что и другие разумные, которые имеют отношение к различным государствам-сателлитам Содружества, явно обратят внимание на эту странную передислокацию военных сил Федерации Нивы, а значит, следует ожидать активизации разведывательной агентуры этих разумных, но объяснять такие прописные истины опытному старому разумному, который сам почти 5 десятков лет прослужил полевым агентом, вождь не стал. Он прекрасно понимал, что этот старый высший сам хорошо знает свое дело, и подсказки подобного рода ему просто не нужны. Но то, что произошло в отношении военных, которые, как оказалось, намеренно вредили департаменту разведки, просто подставляя их агентов, представляющих важную стратегическую информацию, вынудило самого вождя разгневаться. Он понимал, что про этого самого адмирала, которого уволокли его верные охранники, уже давно можно забыть. Сейчас он, скорее всего, находится уже где-нибудь в лабораториях того самого департамента наследия, которым заведовала Аида. Что-что, туда в качестве подопытного даже самому вождю с его долгой жизнью попадать не хотелось. Он прекрасно понимал тот факт, что в данном случае все это может быть очень опасным, поэтому и предпочитал держаться на дистанции от подобных нюансов, на самой большой дистанции, на какую только было возможно. Ведь это только наивному и молодому разумному могло показаться, что эта женщина может оказаться слабой и беззащитной. Но вождь слишком хорошо знал своего верного и старого помощника. Когда-то они вместе служили на боевом крейсере и воевали в первой войне с архами. Именно тогда вождь и понял тот факт, что обычные представители человеческой расы банально не смогут ничего противопоставить этим роевым насекомым. Он понимал, что бы там ни случилось, но противник им противостоит достаточно серьезный. Более того, этот враг заранее подготовлен, эти жуки не знали жалости, могли вырастить своих бойцов так, как им только нужно, так как архи издревле использовали именно биотехнологии. Более того, они умели даже оружие выращивать, как личное, так и корабельное, самого различного класса. Это разве не вершина эволюции? Не жуки, а тот факт, что они банально из ничего могли вырастить именно то, что им могло понадобиться. Однако его предположение, а также и предложение выращивать профессиональных бойцов, которые станут опорой человеческой расы, каким-либо образом поддерживать никто из придержащих власть просто не стал. Именно поэтому он и собрал всех своих приверженцев, отправившись в тот самый сектор, где сейчас и располагаются основные звездные системы, которые занимает конфедерация Делус. Именно его приверженцы и стали той силой, которая поддержала его, хотя впоследствии ему пришлось от них избавиться. Из всех тех, кто был с ним рядом, сейчас верной осталась только Аида. Именно она вела все исследования и испытания, именно она помогала вождю получить результаты в виде хотя бы тех самых высших первой волны и высших новой волны. Учитывая то, сколько различных проектов было введение этого департамента наследия, вождь даже не пытался понять того, что именно она там разрабатывает. Важным для него было то, что Аида может ему продемонстрировать как полноценный результат. Результаты иногда были просто шокирующими. На данный момент представители этого департамента работали над проектом гиперскоростных торпед, которые были бы предназначены для уничтожения тяжелых и сверхтяжелых кораблей потенциального противника. Основной проблемой таких торпед, которые могли повредить, например, тот же самый линкор, всегда заключалась именно в их скорости. Да, в конфедерации Делус были достаточно неплохие экземпляры таких управляемых и самонаводящихся снарядов. Последние поколения таких торпед несли внутри целый вычислительный комплекс, который позволял создавать своеобразную волчью стаю. Откуда взялось такое название, вождь не знал, но он мог сказать только одно. Группа таких торпед под управлением одного и достаточно мощного искусственного интеллекта начинала маневрировать, распределяя между собой цели. По сути, эти снаряды имели отношение к вооружению с наименованием «выстрелил и забыл». Они сами выбирали все нужные цели и атаковали их. При этом они сбрасывали ложные цели, которые старательно привлекали к себе внимание, сбивая систему наведения кораблей противников, чтобы те не могли уничтожить все эти снаряды еще на подлете. Но, как всегда, было одно огромное «но». Именно скорость этих торпед, которые можно было перехватить, рассчитав их траекторию полета. Не всегда помогали даже эти самые обманки, ложные цели, которые сбрасывали эти снаряды. Особенно в том случае, если на перехват такой угрозы выходила группа москитов. Эти небольшие кораблики быстро распознавали настоящие тяжелые торпеды, несущие угрозу для их носителя. Сейчас же департамент наследия старательно работал над возможностью разгонять такие снаряды до огромной скорости, которая в несколько раз будет превосходить то, что было ранее. Такой снаряд сможет достать корабль противника быстрее и банально не даст его системе защиты перехватить такую угрозу. Появление такого вооружения в руках представителей конфедерации наверняка заставит их потенциальных врагов задуматься о том, а стоит ли вообще сталкиваться с противником, который может легко уничтожить даже активно маневрирующую цель. Но пока что у них ничего подобного не было, по крайней мере в промышленных масштабах. И даже вождю приходилось заранее готовиться к тому, что те враги, которые у них есть на данный момент, все равно активизируются. И рано или поздно постараются нанести удар, чтобы исключить любую возможность существования целого государства искусственно выведенных разумных существ. А этого допустить вождь никак не мог. Поэтому сейчас и размышлял над тем, что им всем придется делать, если все-таки выяснится, что представители Федерации Нивы обнаружили что-то достаточно значимое на территории периферии Фронтира и, например, тех же самых неизведанных регионов. Это было совсем не то, что он бы хотел позволить, поэтому придется принимать меры. Он понимал, что Аида сейчас отправит каких-то своих агентов, на которых очень надеется, ведь ей же самой на данный момент нужно как можно быстрее постараться обелить собственное имя, так как лично она была разработчиком высших новой волны. Именно она была куратором этой программы, также и разработчиком программ обучения для этих разумных, и у него было стойкое подозрение, что это именно она упустила такой нюанс, как уважение к старшим. Это было заметно потому, как она нахмурилась после его упоминания о главном. О том, что опытных разумных, которые положили свою жизнь на благо конфедерации, нужно уважать и провожать на почетный отдых как положено, а не так, как будто выкинули какой-то мусор и забыли о нем. Подобного он позволить в принципе не мог, даже когда им приходилось убирать тех, кто был ему неугоден, но сам сделал все возможное для конфедерации, а именно такими разумными и были его первые товарищи по этому делу. Он сам сделал все возможное, чтобы их родственники, а также и потомки, ставшие одними из первых высших, ни в чем не нуждались и не могли его упрекнуть в том, что он находится в долгу перед кем-то из них и не сдержал своих обещаний. У него было такое отношение к своим боевым товарищам. Да, он мог кого-то из них в запале сражения сам пристрелить, было и такое когда-то. Однако после боя он обязательно старался компенсировать подобный случай всеми возможными способами. Но сейчас речь шла не об этом. Речь шла о том, что он не знал главного, что именно нашли представители Федерации где-то там, на территории Фронтира, а может быть и дальше. В какую именно часть этой огромной территории направились их боевые корабли? Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что это еще не доказанный факт, что они там вообще что-то нашли. Но это и звучит даже глупо, хотя бы по той причине, что они бы не стали посылать такой флот в неизвестность. Ведь там может быть все, что только угодно, даже какая-нибудь активированная ловушка древних. Лет 70 назад представители конфедерации Делус наткнулись на одно такое место. Там был активированный спутник «Пес древних». Есть такие боевые спутники древних, которые защищают территорию. Прежде чем они успели спохватиться, боевая группа конфедерации Делус была практически полностью уничтожена. А это все-таки была эскадра тяжелых кораблей. Добавьте сюда еще и то, что при попытке захватить этот самый спутник или хотя бы как-то уничтожить, даже их мобильная база, шедшая следом, была повреждена очень сильно. Настолько сильно, что ее до сих пор никак не могут ввести обратно в строй. Пришлось закладывать новую. Повреждения корпуса были слишком серьезными. Ну что тут скажешь? Такие спутники очень часто используют гравитационные волны в виде оружия. Это еще хорошо, что этот корабль успел раньше выпустить снаряды из своего основного орудия – 6 сверхтяжелых торпедных аппаратов. Эти снаряды достаточно быстро нашли цель, ведь в момент атаки такой спутник снимал с себя маскировку. В результате этого им и удалось уничтожить этот артефакт древних, но в той звездной системе ничего полезного обнаружить им так и не удалось. Скорее всего, там был какой-то мобильный завод древних раньше, и кто-то сбросил этот спутник для охраны. А потом завод ушел, а спутник остался. Неприятный сюрприз. Но ничего уже не поделаешь. Это еще хорошо, что у той мобильной базы гипердвигатель уцелел, а иначе на этом деле можно было бы поставить крест. Именно поэтому он сейчас и понимал, что даже если в том самом месте представители Федерации Нивы действительно обнаружили всего лишь достаточно крупное месторождение Лерсия, то все эти ресурсы Конфедерация Делус должна забрать себе, по возможности. Всего лишь по одной простой причине, что в данном случае излишнее усиление Федерации Нивы, а как варианты усиления после этого Республики Хагдан, с которой у Конфедерации Делус постоянно происходили различные пограничные столкновения, не приведет ни к чему хорошему. Жаль, конечно, что разведчики бы узнали все возможное об основной точке, куда отправлялся этот странный усиленный флот, но теперь они, по крайней мере, хотя бы знают о том, что им нужно искать. Правда, где именно им нужно это делать, они еще не знают, но он надеялся на лучшее. Устало потеряв свой идеально ровный лоб, вождь тихо усмехнулся. Ему хотелось узнать, на что способны детище Аиды, ведь она понимала, что ее очередной провал в данном случае будет не в ее пользу. А значит, на это задание она пошлет своих лучших созданий. Вот только кого именно она туда пошлет? Неужели у нее был кто-то особенный на примете? Даже среди представителей новой волны. Честно говоря, вождю уже и самому хотелось бы посмотреть на то, что именно она собирается использовать. Ведь сама Аида говорила про этих разумных как-то слишком неопределенно. Словно сама не была уверена в том, что это такое. Вот и он сейчас мается в догадках. А когда перед ним появлялось что-то неизвестное, у него проявлялись эмоции. В последнее время такие ощущения у него были все реже и реже, и именно в такие моменты вождь ощущал своеобразную остроту жизни, так что можно было понять его заинтересованность этим делом. Но пока что все это придется отложить, имеющейся у него информации пока что было недостаточно для полноценного анализа. Вот когда все эти разумные доставят ему все нужное и дадут возможность понять, что на самом деле там происходит, именно тогда и можно будет решать, что и как он будет делать впоследствии. Но не сейчас. Сейчас ему нужно подумать над другими проектами, которые находятся в его ведении, а также постараться распределить ресурсы между теми же планетарными системами Конфедерации. А то вот на одной планете Конфедерации недавно едва голод до полноценного бунта не дошел, всего лишь из-за того, что снабженцы не уследили за поставками, а на той планете нет собственного воспроизводства пищевой продукции. Как факт, случился достаточно серьезный конфликт интересов. Конечно, виновных уже наказали, причем именно так, как было принято в Конфедерации. Но это было весьма плохое успокоение. Сделать так, чтобы подобного больше никогда не повторилось. Да, бунтовали существа второго сорта, которые никогда не проходили модификацию. Вот только даже их труд был нужен Конфедерации. Или вы думали, что это высшие будут работать на самой грязной работе? Конечно же, это все делали именно низшие. Но сейчас нужно было постараться их хотя бы накормить. И этим разумным ничего не останется. Они будут работать на благо государства. И именно для этого их нужно накормить и принять меры, чтобы больше такого не было. «В последнее время у Аиды будет достаточно подопытных», – тихо усмехнулся вождь, вспомнив о том, как наказали этих снабженцев, провинившихся перед ним. Все они, как обычно, были отправлены в казематы лаборатории Департамента наследия, а уж там с ними быстро и четко разберутся. Зато сама Аида теперь не будет какое-то время старательно выпрашивать у вождя различных штрафников и провинившихся. Ведь все преступники в конфедерации прекрасно знали свою судьбу. Они все попадут на лабораторные столы этого департамента. И не факт, что умрут быстро. Аида не любила, когда подопытные умирают быстро. И предпочитала иметь возможность сделать несколько экспериментов на одном и том же подопытном, постепенно добиваясь того, что ей могло бы понравиться. Такие привязанности в душе его старой подруги иногда пугали старого разумного, но он сам понимал, что без такой жестокости даже он сам не добился бы ничего. Не было бы сейчас конфедерации, просто не было бы. Ведь именно благодаря ее радикальным и жестоким методам им и удалось добиться развития государства настолько быстро, что находящиеся по соседству государства-сателлита Содружества даже не успели понять всего того, что произошло, когда над этими звездными системами поднялся герб конфедерации Делус. Две скрещенные руки со сжатыми кулаками, сквозь которые велась цепочка ДНК. Это был символ того, что представители данного государства не гнушаются генетическими экспериментами, хотя во всем Содружестве подобное было запрещено. Но когда нужно было воевать с одним общим врагом в виде тех самых архов, во всем Содружестве тут же старательно забывали о таких предвзятостях, а просто просили о помощи. Что тут можно было сказать? Ракетные технологии у конфедерации тоже были хороши, особенно противомоскитные ракеты последнего поколения. По сути, ни один подобный смертоносный маленький кораблик не сможет уклониться от столкновения с этими ракетами. Судьба «Москита» была заранее предрешена, как только такая ракета стартовала из своего модуля. И это признавали все жители Содружества. Вот только продавать такое оборудование на сторону вождь никогда не спешил. Как максимум могли продавать только такие ракеты третьего поколения. Четвертое поколение такого оборудования продавалось только представителям конфедерации Делус. Да, даже среди наемников в Содружестве встречались и такие разумные. Кого, например, по какой-то причине просто выперли со службы. Пятое поколение такого вооружения использовалось военными флота конфедерации. Про шестое поколение тут вообще нечего говорить. А уже гиперскоростные торпеды, скорее всего, будут седьмым поколением. Но это дело будущего. И вождь надеялся, что оно наступит, и как можно быстрее.